Выполняем. И буквально через несколько секунд искатель отчитался. Гипнопрограмма скомпонована индивидуально под особенности восприятия оператора и подготовлена к изучению. Время изучения в фоновом режиме – 30 минут. 5. С привлечением всех ресурсов, доступных оператору. Принято. Подумав пару мгновений, я согласился со вторым вариантом. Начать изучение с привлечением всех ресурсов. И тут же выпал из реальности. Повторное пробуждение. Но теперь я уже знаю усыпляющие плетения и прекрасно понимаю, что могу воспользоваться им в любой миг. Еще раз осматриваю комнату. Перейдя на магическое зрение, помечаю ментополя как спящих в нашем номере Леневиса и мальчика, так и отдыхающих в соседней комнате девушек. Ориентируясь на эти метки, воспользовавшись подсказками кластера, активирую плетение, применив его к своим друзьям. «Спите спокойно и не переживайте», — подумал я, «но на всякий случай нужно позаботиться и об их безопасности. Проспят они по 5 часов, на это время будут совершенно беззащитны, но сейчас есть те, кто лучше многих справится с этой обязанностью, кто призван защищать и охранять». Поднявшись, я направился к выходу из комнаты, но у двери оглянулся и позвал: «Рыкун, нужна твоя помощь, иди сюда». Тот буквально через пару мгновений поскребся в дверь из комнаты девушек. Осторожно подойдя к ней, я ее чуть приоткрыл. «Что?» — спросил маленький зверек. «Я уйду по делам», — постарался объяснить я своему маленькому другу. «Ты останешься тут за главного. Сейчас я приведу сюда стаю. Они будут помогать тебе охранять моих товарищей. Ты будешь руководить ими. Почему ты уходишь? Я с тобой», — стал настаивать маленький хищник. «Нет», — пресек я его возражение. «Если со мной что случится, ты, Карнол и Мук, пойдете меня искать. А кроме тебя меня вряд ли кто-то сможет найти. Поэтому ты остаешься здесь и будешь следить за тем, чтобы все было в порядке и никто не причинил вред моей семье». Помолчав, веско, стараясь убедить Рыкуна еще больше, в заключение добавил: «А это все вы». Хоть Рыкун и был немного недоволен, но, кажется, понял всю ответственность и уже больше не попискивал возмущенно мне вслед. «Тут улажено», — понял я, — «теперь за пхутами». И направился за теми, на кого в основном и возлагал обязанности по охранным и защитным функциям моих оставшихся в номере друзей. С ними договориться было проще. Я просто сказал, что нужно охранять тех, на кого я укажу. Большего пхутам и не требовалось. Их я вместе со щенками провел за дворками гостиницы в наш номер и оставил там, предупредив, что утром мои товарищи проснутся и не нужно их пугать, а просто постараться удержать их в номере, не выпуская до моего прихода. Тем более здесь будет и Ралия, а она сможет объяснить остальным, что хотят животные и что они не причинят им зла. Но, кроме того, я строго-настрого приказал животным не покидать пределов комнаты, так как свободно разгуливать по территории гостиницы для них еще более чревато. В общем, разобравшись с животными и успокоившись насчет безопасности своих друзей, я тем же путем, что прошел уже до этого дважды, спустился на нижний уровень станции и направился к тому месту, где, по моим расчетам и вероятностным вычислениям кластера, просто обязана была пройти банда. По времени выходило, что они уже выдвинулись со своей базы и должны были оказаться здесь примерно через 20 минут. Мне этого как раз должно хватить, чтобы подготовить им несколько приятных сюрпризов. Пока шел, просматривал найденный в сети план нижнего уровня станции и раздумывал над тем, какую бы ловушку для них приготовить. Добравшись до одного перекрестка на нижнем уровне, который они просто не смогут миновать, я остановился и постарался прикинуть свой дальнейший план действий. Так как ни силы магов, ни умений банды я не знаю, нужно быть готовым ко всему. Тем более, судя по тому, что я за последнее время умудрился уже несколько раз сильно переоценить свои силы и в результате чуть не погиб, необходимо продумывать каждый свой следующий шаг. Поэтому хорошо бы просчитать все возможные варианты, для чего необходимо учесть несколько следующих пунктов. Первое. Для быстрого уничтожения магов и банды мне нужны маневренность и скорость перемещения. Второе. Самые быстрые, что я могу предложить для выполнения первого пункта и чем владею уже достаточно хорошо, это плетение или способность, понимаете, как хотите, которые сам я называю прыжок. Третье. Однако для того, чтобы я смог в полной мере реализовать все возможности этой своей способности, мне нужно как минимум прицепить метки к мента-информационным полям всех магов и бандитов. Четвертое напрямую является следствием третьего пункта. Чтобы прицепить метки, мне нужно, чтобы приближающиеся бандиты на пару минут остановились для того, чтобы я смог просканировать их ментополя и составить ментально-энергетическую виртуальную модель окружающего пространства. Ну и, естественно, закрепить на каждом из них ментальный маркер. Вот и понятна моя текущая цель, выделил я основную задачу, которую мне следует реализовать для выполнения своих дальнейших действий. Для меня сейчас весь вопрос в том, как бы их притормозить в этом месте. И я, стараясь прикинуть, как это сделать, осматриваюсь вокруг. Так, и что у нас тут есть интересного? А интересного было много. Например, практически весь пол этого уровня был усыпан какими-то камнями и осколками. Из них, благодаря некоторым разработкам кластера, можно сделать прекрасные ловушки, особенно если внедрить в них то плетение, что недавно разыскал и оптимизировал Вирт, превращающий обычный камень в опасную гранату, названную мной взрыв-камень. Достаточно элегантное, это, конечно, если не учитывать мясорубку, что тут планируется, решение для поставленной задачи найдено. Осталось воплотить его в жизнь. Побродив по перекрестку, я отобрал несколько десятков камней. Сложив их в кучку, я сел у стены ближайшего здания так, чтобы мне было хорошо видно предполагаемое направление подхода банды и начал наносить на их поверхность необходимый рунный рисунок. Благо он получился невероятно простым, что способствовало его быстрому нанесению. К тому времени, как я услышал приближающиеся, не очень-то и крадущиеся шаги группы существ примерно в 20 голов, у меня уже было готово 17 взрывоопасных заготовок для установки ловушек. Аккуратно переворошив мусор и тем самым создав видимость полнейшего беспорядка у выхода на перекресток со стороны улицы, откуда доносились шаги приближающихся, я 16 камней разложил по предложенной кластером схеме. Эта схема гарантировала вероятность нанесения максимального урона, давая наибольшую вероятность наступить какому-нибудь бандиту на одну из мин-ловушек, активировав таким образом их все. Последний камень я оставил у себя, так, на всякий случай, вдруг пригодится. Ну, теперь это все готово, усмехнулся я и, спрятавшись в довольно большую нишу с противоположной стороны улицы, картинно развел руки. Добро пожаловать в гости, господа. Не знаю, виден ли был со стороны тот хищный оскал, что сейчас наверняка возник у меня на лице, но в том, что он там был, я почему-то совершенно не сомневался. Минуты до появления бандитов они не стали меня мучить вечностью ожидания. Мне показалось, что я лишь моргнул, как увидел первого из них, совершенно спокойно выходящего на перекресток. За ним последовал второй, третий. Всего бандитов было 23 существа. Демоны, эльфары, кто-то из светляков. Непонятное существо, похожее на ветвистое дерево. Среди них было трое магов. Все три темные. Два среднего уровня, один очень силен. Как я понимаю, по своим возможностям он не уступал девочкам или Линявису, хотя до мука не дотягивал как минимум на порядок. Вот и определилась последовательность уничтожения врагов. Сильный маг, потом его напарники. Дальше бандиты. Моя интуиция выделила наиболее опасных из них. Они тоже попали в первоочередный список. Ну что, приступаем, отдал я сам себе команду. Метки. На магов. На первую волну наемников. Дальше я не успел. Кто-то из бандитов активировал цепочку взрывоопасных камней. Да. Такого эффекта я даже сам не ожидал. Весь центр отряда был уничтожен или выведен из строя как минимум до появления здесь лекарей. Предложенная кластером схема для организации взрывной волны была полунаправленной. Основная масса осколков после взрыва летела в некую центральную выделенную область и практически полностью выкашивала тех, кто туда попадал. Вторая, меньшая, часть осколков разлеталась в стороны и наносила не слишком значительный ущерб, больше создавая шумиху и вызывая чувство паники, опасения и страха. Бандиты, не поняв, что происходит, кинулись обратно на ту улицу, откуда пришли. Подобный вариант мной тоже был предусмотрен, хотя кластер не рассматривал подобной возможности при разработке своей схемы расстановки ловушек. Поэтому я внес в его план небольшое дополнение. Теперь, как я и предполагал, оно мне пригодится. Бандиты побежали. Однако толпа отступающих направилась немного не туда, куда я хотел, и нужно было приостановить и подрегулировать их движение. Ну, вот и камешек пригодился, понял я и кинул свою гранату в неактивированную ловушку. Вторая взрывная волна, уже направленная поперек улицы, смела вырвавшихся вперед наиболее шустрых отступающих бандитов. Метки расставлены, отрапортовал искатель, параллельно со мной выполняющий вторую часть работ. Вот теперь можно действовать. Видимо, как раз в этот момент до бандитов стало что-то доходить, но было поздно. Активировался вложенный в мое сознание искателем и виртом алгоритм действий. И я с точностью и бездушностью автомата приступил к грязной и жестокой, но необходимой работе палача и убийцы. Ловушка. Наконец прокричал тот самый маг, что был наиболее силен и опасен. Всем замереть на месте. Тут повсюду магические мины. Смотри-ка, хоть и не мгновенно, но все равно быстро сориентировался, подумал я о маге и скомандовал себе прыжок. И оказался у него за спиной. На этом маге был надет амулет, который генерировал постоянное защитное поле. И, кстати, неплохой амулет, 7-го уровня, но не без изъяна. В нем была небольшая брешь, и кластер ее мгновенно нашел и выделил. Удар в найденный дефект. Нужная руна поверх энергетического каркаса защитного плетения. Необходимый отток энергии. Удар. Поглощение сущности. Зарегистрирован новый ментамодуль, отрапортовал искатель. Поглощение мента энергии. Передо мной стоит труп, еще не понявший это. Следующий прыжок, и следующий маг. Здесь просто поглощение энергии, никаких врожденных способностей у этого мага не было. Последний оставшийся маг. Странно. Способности темного. Но это светлое существо, кто-то из верхних планов, скорее всего какая-то раса ангелов. Темный ангел. Необычное сочетание. Вроде в сети написано, что очень редкое. Нужно взять на заметку, в каких гильдиях могли быть такие существа. Их не должно быть очень много. Пока рассуждал, параллельно действовал на автомате. Удар. Поглощение сущности. Зарегистрирован новый ментамодуль, повторно отрапортовал искатель. Конструкт 10 уровня, добавил кластер, местное самоназвание «Ловец душ». Свойства. Полное извлечение мента информационного поля из объекта воздействия и перенос его в любой другой материальный носитель. Что это такое, интересно? Подумал я, но пока не стал отвлекаться. Удар. Поглощение мента энергии. Все, с магами покончено. Дальше началась бойня. Во-первых, разбойники еще не отошли от взрывов и осколков, значительно проредивших их отряд. А во-вторых, я не собирался давать им никакого шанса. Они пришли за нами, даже не за нами, а за моей семьей, моими девочками. И только этим подписали себе приговор. Первый и самый опасный из бандитов, не магов, оказываюсь рядом с ним. Вооружение очень даже неплохое. Мечи из адамантита, доспехи, какой-то легкосплавный металл, наручи, поножи, небольшая напоясная сумка. Но я и отсюда вижу, что это какой-то из вариантов сумы путешественника. В общем, как я погляжу, местный криминалитет, как и на моей исторической родине, совсем не бедствует. Этот бандит, крепкий воин, демон, видимо, природный интуит, так как, Не видя меня, начал поворот в мою сторону еще до того, как я оказался за его спиной. Но это все равно было слишком. Я успел первым. Как ни странно, никакой магической защиты на нем не было. Похоже, он надеялся на свою камнеподобную кожу, которую обычный меч пробить не смог бы. Но обычного оружия у меня отродясь не было. Один меч, подарок древних магов, взят у магических стражей, второй, у найденного иссохшего трупа медведя. А поэтому усиленный посылом мента энергии удар пробивает ее. Повторный удар. Поглощение сущности. Поглощение энергии. Новый труп. Итак, по составленному ранее, но скорректированному с учетом потерь бандитов, после того, как они попали в расставленную мной ловушку, плану. Прыжок. Удар. Поглощение сущности. Поглощение энергии. Новый труп. У некоторых из бандитов, оказывается, были свои маленькие и не слишком развитые способности, которые перетягивались ко мне в мента-информационное поле. Удар. И последний труп падает у моих ног. Хотя нет, не последний. Я делаю вид, бродя между телами, будто не замечаю того, что один из бандитов еще жив и даже не ранен. Однако сделано это мной не просто так. Я специально лишь слегка оглушил его и не стал добивать. На нем была особая метка, и она должна была привести меня к его хозяину. Не обращая внимания на разбросанные тела, лишь сканируя окружающее пространство, я собираю все ценности, деньги, карточки, магические предметы, оружие и необычные доспехи к себе в инвентарь, естественно обойдя вниманием последнего оставшегося в живых. Пройдя так через перекресток, скрываюсь в том проходе, куда направлялась банда. Отойдя на несколько метров и свернув в небольшую, но плотную пелену тьмы у стены, будто растворяюсь в ней. На самом же деле прячусь в найденной ранее нише. Теперь жду. Долго наш новый поводок притворяться спящей красавицей не будет. Так и оказалось. Бандит честно старался не подавать признаков жизни еще минут 10. А потом вскочил и, не останавливаясь, бросился туда, откуда пришел отряд. Я тенью, на значительном расстоянии, последовал за ним. Мне не нужно было его видеть. Я видел метку, которую прикрепил к нему. Через полчаса оказываюсь на окраине торгового квартала. Телохранители были правы насчет этого особнячка, наблюдая за домом, к которому привел меня бандит, подумал я. Это трехэтажный особняк, по словам одного из подчиненных Слонга, принадлежал местному авторитету Чахлому, адрес которого они мне и назвали. Теперь осталось закончить вторую часть операции по уничтожению банды, которую я запланировал. Изучим его. И начнем, пожалуй, с постов охраны, подходов к дому, сигнализации и тем способом, с помощью которых я смогу попасть внутрь. «Шеф», — сказал громила охранник, обращаясь к гигантскому, похожему на очень крупную и сильно волосатую гориллу, демону, стоящему у окна и смотрящему во внутренний дворик особняка. «Шеф», — повторил охранник, — «там, это», — вернулся кувалда со своими парнями. «Говорит, что у него есть какие-то новости. Также с ним пришел маг из гильдии, что ждал их возвращения. Позвать их». Демон все так же мрачно стоит у окна и не говорит ни слова. «Шеф», — еще раз осмелился оторвать того от размышлений охранник, немного помявшись у двери, и, съежившись под тяжелым взглядом своего очень опасного босса, повторяет: «Там, это, кувалда и маг в приемной, они ждут разрешения». «Я слышал», — отвечает ему демон, — «слышал». «Зови», — и вновь отворачивается к окну. Охранник, тихо выдохнув, выскальзывает за двери кабинета. Из-за них раздается его приглушенный голос. «Он вас ждет». И еще тише: «Кувалда, там, это, шеф, похоже, не в духе или очень сильно чем-то обеспокоен. Так что будьте осторожнее. Ты же его знаешь». «Спасибо, Хьюрос», — ответил ему грубый и сиплый голос. «Это Кувалда», — узнает своего лучшего бригадира шеф не слишком большой банды одного из окраинных миров. «Но так будет недолго», — напоминает себе главарь, — «скоро я смогу заявить о себе, и мне есть с кем поговорить на эту тему. Пока он обдумывал эти свои мысли, в его кабинет вошли двое. Первый, похожая на него гориллоподобная туша, такая же мощная, мускулистая, свирепая и, что совсем не вписывается в общую картину, умная. Эта туша местными звалась Кувалдой и приходилась боссу этой банды младшим братом. Вторым был темный эльфар, похожий на какого-то бухгалтера или тщедушного клерка, откуда-то из центральных миров. Его прислала гильдия магов, вышедшая на него с полгода назад, из которой они с тех пор работали вместе. Хотя маг этот и выглядел столь нелепо и безобидно, но чахлый, местный авторитет, знал, что перед ним очень сильный и опасный маг. Он сам видел, как этот тщедушный эльфар в одиночку уничтожил отряд боевых магов-наемников, которых его банда обнаружила и загнала на один из нижних уровней. Те были слишком сильны для его банды, да и другие маги гильдии, которые работали совместно с ними, не могли ничего противопоставить наемникам. И тогда в игру вступил он. Всего несколько минут магического боя, и от противостоявшего ему отряда магов осталось одно кровавое месиво. До того момента Чахлый считал этого эльфара лишь бухгалтером, так как все расчеты с гильдией шли через него. Главарем же для него был еще один демон-маг, из гильдейцев, чья сила и мощь, видимо, специально была выставлена на всеобщее обозрение. Однако тот бой сразу расставил все по своим местам и показал, кто действительно среди присланных магов является главным в их отряде. С того момента, как он начал сотрудничать с магами, прошло уже несколько месяцев, и сейчас главарь понимал, что маги помогают ему лишь до тех пор, пока он и его бригады нужны им. Но это не будет продолжаться долго. Слишком многое он увидел и узнал за это время. Бандит догадывался, вернее, знал, что будет после того, как необходимость в нем и его подчиненных отпадет. В последнее время он все четче ощущал, как утекает его время, и старался придумать хоть что-то, способное доказать его полезность перед гильдией. Ради этого он готов был подставить практически всех своих, лишь бы маги оценили его услуги. И вот наконец ему повезло. Похоже, те, кого искали маги, появились именно здесь, в мире Гранкот, у них в городе. И сейчас несколько его бригад шли за ними при поддержке трех магов из гильдии. Они должны были захватить пришлых и доставить сюда. Но это лишь отсрочка. Желание как-то выгородить себя хотя бы на время. Время, которое потребуется его брату, чтобы кое-что проверить. Однако это и дополнительный повод убрать его. Поэтому эту карту стоит разыграть с максимальной выгодой для себя. Иначе дальше их ждет лишь смерть. То, что творили гильдейские маги в стенах его особняка или за стенами резиденции своей гильдии с попавшими к ним пленниками, выходило за все рамки разумного. Их пытали, ставили на них различные опыты, использовали как источники повышения силы или для создания высокоуровневых артефактов. Поэтому для главаря и его банды была лишь одна дорога, на тот свет. Но гильдейцы не знали всего. Чахлый через подкупленного чиновника выяснил кое-что о тех магах, которых должны были доставить к нему сегодня. И он точно знал, что телепорта, на который надеялись гильдейские маги, у них уже нет. Они еще днем зарегистрировали его на портальной площади и оставили там. Поэтому они, по сути, сейчас для гильдии бесполезны, разве что в качестве дополнительного расходного материала. Но это не выторгует жизнь Чахлому и его сподручным, слишком мало от них пользы в этом случае, особенно здесь, в окраинном мире, где магического материала для гильдейцев было очень мало. Но главарь теперь не терял надежды, ведь сейчас ему было что предложить в обмен на этот провал, свою жизнь и помощь гильдии. Он не сообщил гильдейцам о последнем захваченном отряде магов, среди которых была очень любопытная магичка с уникальными способностями. Правда, сломать ее пока не получилось, эта стерва все еще держалась, но вот один из ее дружков оказался не столь крепким орешком и рассказал им все, что знал. И если этот его источник информации не солгал, ее способности должны очень заинтересовать магов гильдии. Правда, В этом случае он тем более постарается сделать все, чтобы она не попала в руки к магам, а будет продавать или обменивать полученную от нее информацию исключительно через себя и свои условия. Именно правдивость полученных сведений и должен был проверить Кувалда со своей бригадой. Это были те немногие, кому главарь мог доверять безоговорочно. И именно с этими новостями к нему сейчас должен был прийти его брат. Он подтвердит или опровергнет те силы и способности девчонки, о которых они узнали от одного из ее друзей. Так что прихода своего брата демон ждал с большим нетерпением. Но вот что было нужно магу, Чахлый не знал. О готовящейся операции по захвату обнаруженной группы неизвестных магов того предупредили заранее, гильдейские маги ушли вместе с отрядом, так что какие у него были вопросы, бандит предположить не мог. Но слишком он не вовремя пришел к нему сейчас, это было очевидно. Или, наоборот, вовремя. Задумался демон и посмотрел на вошедших. «У вас ко мне какое-то дело?» Обратился он к стоящему напротив него магу, как бы выделяя его значимость и показывая тем самым, что готов погрузиться с головой в решение его проблем и только потом заняться своими делами. Тот не стал особо миндальничать и сразу ответил «Да». Оглядев совершенно пустой кабинет Чахлого, в котором отсутствовала всякая мебель и который украшал лишь ковер, раскинутый по центру, будто ища, куда бы можно сесть, маг вздохнул и сказал, «Старший в группе, ушедший с твоими подчиненными, должен был выйти со мной на связь, но не сделал этого. И это странно. Он очень ответственный исполнитель». Бандит задумался. «Маг прав, тот, кого он отправил с отрядом, тоже должен был выйти на связь с ним, как только они доберутся до места, но все еще не сделал этого». Поэтому слова мага немного встревожили его, однако при этом он испытал глубокое чувство успокоения, так как маг сейчас заговорил с ним не о том, что волновало Чахлого последнее время. Он немного расслабился и посмотрел на гильдейца уже несколько более задумчивым взглядом. «У вас есть предположение, с чем это может быть связано?» – спросил он у мага, стараясь думать о том же. Но в голову к нему пока никаких особых мыслей, отвечающих на этот вопрос, не пришло. Глава гильдейских магов оглядел его с ног до головы. «Целых два», — ответил он, — «или они все мертвы и некому выйти на связь». При этом маг усмехнулся, как бы даже не предполагая такого варианта развития событий в этом окраинном мире, или это сделано сознательно. Например, кто-то воспользовался пологом молчания или чем-то на него похожим. И тогда о результатах нашей операции мы сможем узнать только после того, как закончится время действия заклинания или они выйдут за пределы зоны его воздействия. Получается, остается только ждать, уточнил Чахлый. Верно, согласился маг, но к вам я зашел вот зачем. Твердо посмотрев на вопросительно взглянувшего на него бандита, он сказал. «Нужно, чтобы вы все-таки подготовились к возможным неожиданностям», и, будто сомневаясь, добавил, «что-то мне все это не нравится, нужно быть начеку», — веско закончил маг. «Сделаю», — ответил ему главный в этом особняке демон и спросил, «что-то еще». Маг как-то подозрительно оглядел его всего и отрицательно помотал головой. «Нет, это пока все», — и, не прощаясь, вышел из кабинета. Как только за ним закрылась дверь, бандит подошел к ней и запер. После чего, проходя мимо брата, махнул ему рукой, чтобы тот следовал за ним и прошел в центр пустой комнаты, к единственному украшению которой, дорогому ковру ценнейшей работы из одного внешнего мира. Но старшего брата он совершенно не интересовал. Демон небрежно отпихнул его ногой в сторону, высвобождая центральную часть комнаты. И вот именно под ним была начертана вписанная в круг небольшая пентаграмма, внутри которой с трудом поместилось бы два щуплых демона, что уж говорить о столь массивных фигурах, как у братьев. Но им это не помешало. Практически впечатавшись друг в друга, столкнувшись лбами, они встали в самый центр рисунка. Когда они сделали это, то все пространство вокруг них окутала какая-то необычная серовато-голубоватая полупрозрачная пленка. Все, теперь можно спокойно говорить. Правда, времени у нас не так и много», — сказал чахлый брату и сразу спросил. «Вы там что-то нашли? Врата? Активированный телепорт?» — начал перечислять он. «Нет», — покачал головой второй бугай, — «мы там ничего не нашли. Но», — и он взял театральную паузу, — «там определенно что-то есть». «В смысле?» — не понял главарь. «Помнишь тот артефакт?» — поисковик уточнил Кувалда, который мы захватили у последней группы наемников. «Тот, что показывает наличие магических предметов или ловушек где-то поблизости. И чем магия ближе или сильнее, тем этот артефакт начинает светиться все ярче и ярче. Ну, там еще и цвет свечения изменяется, но мы так и не поняли, от чего это зависит. Гильдейцам же мы этот артефакт, ты сам догадываешься, почему не показали, хотя они, конечно бы, скорее всего, сумели бы разобраться. Конечно», — кивнул старший брат стоящего напротив него демона. «Так вот, хоть мы ничего обнаружить в указанном этим пацаненком месте и не смогли, но поисковик там сиял так, будто мы находились в центре какого-то источника или магической аномалии. Не знаю», — и он в недоумении пожал плечами, «мы с парнями облазили весь уровень и ближайшие окрестности, но ничего обнаружить у нас так и не получилось. Это однозначно. На том уровне ничего нет». И младший вновь попытался пожать плечами, как бы говоря о том, что это все, что они смогли сделать там. «Еще что-то?» Немного расстроившись, спросил у него главарь. «Да», — кивнул младший демон, — «мой следопыт уверен, что где-то там должен быть переход на нижний уровень, и, возможно, не один. Правда, времени у нас оставалось в обрез, и мы не стали их искать. Поспешили назад, но, судя по тому, как сработал артефакт в том месте, такую силу может показывать и что-то, расположенное не только там, но и находящееся уровнем выше или ниже. И вот тогда получается, что найденная нами магическая аномалия очень сильна, что делает ее еще более ценной и значимой. Только теперь нам нужно разобраться, что это и как к ней подступиться». «Да, это верно», — согласился с ним брат и почесал затылок. «Есть идеи, как это сделать?» — спросил он. Младший, тот, кого все знали под кличкой Кувалда, и тот, кто на самом деле был мозговым центром этой банды, задумавшись, произнес: «Да, и нам нужно все это продумать, если мы хотим остаться полезными для гильдии. А для этого мы должны разобраться с этим сами. И получается, нам нужны свои маги. Собственные маги. И они не должны быть из гильдии или как-то связаны с ними». И, посмотрев в глаза тому, кого все остальные считали действительным главарем, сказал: «Девчонку и ее отряд отдавать гильдейцам нельзя. Без них нам, по сути, нечего будет предложить гильдии в обмен на их сотрудничество». Главный демон слушал младшего и кивал в такт его словам, стараясь запомнить все его наставления. «Понял тебя», — младший же продолжил. «Но главное в том, что мальчишка не солгал нам, когда говорил о своей подружке. Она действительно что-то чувствует и может указать, хотя и не очень точно, местонахождение обнаруженной ею магической аномалии. Жаль, конечно, что это так, но благодаря нашему последнему трофею и тем магам, что были с ней в группе, мы спокойно сможем разыскать источник магического излучения и произвести его идентификацию. И в этом случае нас никто не будет ограничивать во времени, и самим нам не нужно будет скрываться от вездесущих гильдейцев. А потом, когда мы сами во всем разберемся и все выясним, то сможем без лишних посредников предоставить гильдии полную информацию о найденном артефакте, источнике или аномалии. Но для этого нам важно сохранить девчонку и утаить информацию о ней, ее группе и захваченном артефакте». И пришедший демон посмотрел на стоящего напротив него хозяина кабинета. «Верно», — согласился с ним чахлый. «Хорошо», — ответил ему тот. «Нам повезло, что и у тебя, да и у меня есть кое-какие способности, о которых мало кто догадывается. И хотя маги думают, что контролируют тебя полностью, но мы-то знаем, что из тебя у них ничего вытянуть не получится. И кувалда похлопал своего старшего брата по плечу. «С твоей ментальной защитой ни один маг тебе не страшен. Значит, этого плана и будем придерживаться», — подвел итоги старший. «Да, так и сделаем», — сказал младший. «Но о сути нашего дела должно знать как можно меньше нейтралов. В идеале это должны быть только мы с тобой. Но, как я понимаю, это невозможно. Так что придется подключить еще и моих парней. Больше, думаю, никого привлекать к этому делу не стоит». Он кивнул в направлении двери, за которой стоял охранник и скрылся маг. «Главное, постараться первое время сохранить информацию о том, что к нам в руки попалась такая перспективная девчонка, в тайне от них. А дальше мы их упрячем так, что даже мышь подкопаться не сможет». Старший согласно кивнул на слова кувалды. Младший демон еще раз посмотрел на брата, и тот начал рассказывать ему о той текучке, которой были заняты их нейтралы в последнее время, так как эти события выпали из зоны внимания второго демона из-за его отсутствия эти несколько дней в банде. «Как там новая группа магов? Уже схватили их? Ликас связался с тобой?» «Нет», — покачал головой чахлый, — «не связался. Кстати, и с магом его подручный демон тоже не вышел на связь. Ты же слышал», — удивился главарь. «Да кто тебя знает, возможно, это твоя очередная уловка, чтобы нагреть этих магов. Я-то мысли, как и этот хиляк, читать не умею. Значит, то, что он предположил, когда был здесь, правда», — задумчиво протянул кувалда. «Странно», — и он посмотрел на брата, — «не нравится мне все это. Они должны были быть уже на месте. Мне кажется, маг тоже обеспокоен, хоть старается и не показывать этого. Как думаешь, там могло что-то пойти не так? Что мы вообще знаем об этом новом отряде магов?» Главарь прикрыл глаза, стараясь вспомнить все, что сообщили ему его соглядатай, и начал говорить. «В общем-то немного. Прибыли недавно. Точного времени никто сказать не смог, но не раньше понедельника, на прошлой неделе в городе их точно не было. Скорее всего, прибыли на ярмарку или ищут выход на спаянный отряд наемников для работы во внешних мирах». «Почему так решили?» — уточнил кувалда. «Наши шпики видели, как те только сегодня встречались с парой сильных отрядов. Вообще, странно, до этого группа этих магов вела себя очень тихо, а буквально за один день они развили очень бурную деятельность. Именно поэтому наши и засекли их. В отряде 4 мага и какой-то чел выполняют роль посыльного и порученца. Более подробно о них должен был разузнать корявый. На него кто-то работает в жирном Борове, но его, как он ушел навстречу, так с тех пор никто и не видел. Думаешь, сбежал?» — спросил кувалда. «Вряд ли», — помотал головой старший демон. «Он слишком труслив». И, помолчав, добавил: «Думаю, где-то отсидеться хочет. Но это уже не имеет значения. Я давно хотел избавиться от него и его ребят. А тут он сам дает мне такой повод. Так что все к лучшему. Тем более старик Дяк срисовал всю компанию магов в таверне и доложил нам, как только раздобыл побольше информации». «И что он узнал?» — уточнил младший демон. «Как я уже говорил», — начал рассказывать старший, будто давая отчет, хотя, по сути, так оно и было, — их 5. 4 из них маги. 2 девчонки-магички. Дяк не смог определить, к какой школе они относятся. По силе примерно средние маги. Как говорит, они не очень опасны. По крайней мере, он не заметил в них ничего особенного. 2 эльфарки. А вот дальше уже гораздо интереснее. 2 мага. 1 какой-то демон неизвестного вида. Как сказал старик, он невероятно сильный темный маг. Но, что странно, главный не он, а какой-то то ли эльфар, то ли оборотень. Дяк понять так и не смог, но уверен, что тот тоже очень сильный маг, хотя никаких предпосылок, указывающих на это, не было. Однако демон, как утверждает старик, вряд ли стал бы подчиняться кому-то, кто слабее его. Это же темный маг, а первенство и гордость у них в крови. Поэтому он предположил, что и лидер этой группы тоже очень могущественный маг. Тем более все остальные обращаются с ним как с главным. «Понятно», — кивнул Кувалда. «Ну а пятый, чел?» — спросил Чахлый. «Ну да», — подтвердил его брат. «Да», — махнул тот рукой, — «обычный чел. Ничего интересного. Возможно, неплохой воин, но явно уступит любому демону или среднику. Носится круглые сутки по городу и выполняет поручения магов. Думаю, он не слишком опасен», — закончил свой рассказ главарь. «Согласен», — подтвердил его выводы младший демон и спросил. «Ночью кто-то следил за ними?» «Да, там осталась пара ребят дяка», — ответил старший. «Они передали, что все маги как вечером ушли к себе в комнату, так в ней и остались. Так что неожиданностей быть не может». «Хорошо», — кивнул Кувалда и замолчал. Чахлый немного помялся, а потом все-таки спросил. «Так что решим с девчонкой и теми магами, что были с ней?» Кувалда взглянул на брата. «Я их завтра перепрячу. Маги, думаю, будут заняты весь следующий день, и у нас будет немного времени, чтобы сделать это незаметно для них. А то держать их хоть и в потайной темнице, но здесь, в особняке, опасно. Гильдейцы могут их обнаружить». «Хорошо, понял», — согласился с ним главарь. И хотел сказать еще что-то, но тут со стороны коридора раздались какие-то возбужденные голоса. Вернее, голос был один, сильно напуганный и истеричный, переходящий в крик. И он требовал, чтобы его пропустили к боссу. Возражал же ему и пытался остановить спокойный голос охранника, стоящего у входа в кабинет. «Функт, остынь, у босса совещание», — сказал он. «Да какое там совещание?» — вопил некто. «Их всех прибили. Понимаешь, забили, как скотину на бойне. Никого не осталось. Даже ваших долбанных господ магов», — проорал этот голос у двери кабинета. И послышался удар, будто кто-то со всей силой пнул стену. «Функт, успокойся», — повторил охранник. Но было поздно. Оттуда же послышался еще один голос. Тот, которого слышать братьям очень не хотелось бы. «Что ты говоришь?» — спросил только недавно вышедший из кабинета Чахлого маг. Демоны переглянулись. «Быстро спрячь пентаграмму», — сказал Кувалда брату и направился к двери. Взявшись за ручку, он оглянулся, убедился, что главный демон уже расстелил ковер на полу, и открыл двери. «Функт, не ори, босс хочет поговорить с тобой», — и пригласил. «Заходи». Маг, оказавшийся рядом, даже не спрашивая разрешения, отстранил Кувалду от входа и вошел следом. А теперь по порядку, проигнорировав хотевшего что-то сказать хозяина кабинета, обратился маг к бледному, дрожащему бандиту. «Расскажи, что там у вас произошло?» Фун хоть и был сильно напуган, но сумел взять себя в руки и поглядел в сторону Чахлого. Тот кивнул на его взгляд. «Говори, мелкий демон, только недавно вступивший в их банду», — зачастил. «Сначала все было нормально. Мы прошли уже половину пути и как раз направились по туннелю в нужную сторону, чтобы выйти к подвалам таверны, когда произошло это». И он замолчал. Его глаза остекленели и покрылись каким-то туманом. Потом демон мелко задрожал.